Глава третья. Он хотел отпуск, и он его получил. И пусть это счастье продлится не столь долго, как хотелось бы, но... Глеб посмотрел на небо и прищурился, еле сдерживая улыбку. Молчите? Ну и ладно. Давайте и дальше дружно делать вид, будто ничего особенного не происходит. Но вы же именно так благодарите меня за отличную работу, да? Отдыхом? Я не ошибся? Глеб подхватил с шезлонга футболку, натянул ее, и ткань мгновенно впитала соленые капли морской воды. Сочи, Сочи! Вторая половина июня радовала погодой, и утро всегда начиналось с прогулки на пляж. Многоуважаемая небесная канцелярия, давайте уже посмотрим правде в глаза. Признайте, наконец, что я лучший. Спасать артефакты? Без проблем. Тушить пожары в старых и пыльных библиотеках? Легко. Прятать от любопытных смертных тайны добра и зла? Пожалуйста, драгоценные мои, чего я только для вас не делал. Удовлетворенно хмыкнув, Глеб направился к кафешкам. Теперь ему особенно нравились поздние завтраки и обеды. Не нужно же сейчас никуда торопиться, прислушиваться, приглядываться, дергаться по малейшему поводу и пытаться разгадать чужие мысли. Свободой надо наслаждаться, иначе какой в ней смысл? А наслаждаться чем-либо Глеб умел на 5 с плюсом. Отличный купальник! Проходя мимо высокой блондинки, с иронией бросил он. У вас отменный вкус? Блондинка развернулась, смерила Глеба взглядом рентгеном, тряхнула полотенцем и все же улыбнулась, принимая комплимент. Спасибо, коротко ответила она. Купальник столь замечательный, что его без проблем можно поместить в спичечной коробке. Мысленно усмехнулся Глеб, устремляясь дальше. Но на кой черт надевать этот минимализм, если у тебя грудь как 2 финика, а вид сзади, ниже талии, вызывает стойкую ассоциацию с упавшим на пол блином? Глеб сделал еще шаг и мгновенно почувствовал, как огонь обжигает ребра, а виски протыкает острая пульсирующая боль. Он замер, качнулся, сжал зубы, чтобы не застонать и не чертыхнуться. Потому что именно за эту фразу «на кой черт?» он и был сейчас наказан. Упоминать рогатого и хвостатого ему было категорически запрещено. «Подловили? Радуетесь? Как же я соскучился по вашей мелочности!» «Идеальные вы мои!» — прохрипел Глеб, хватаясь за бок. «Хватит, хватит! Кости дотла спалите! Они у меня не казенные, между прочим. И если не я, то кто будет заниматься сводничеством для вас?» Боль медленно пошла на спад. Глеб потер ладонью небритую щеку, поморщился и увидел дородную пожилую женщину в цветастом платье и соломенной шляпе. Она смотрела на Глеба, удивленно приподняв брови и округлив глаза. «Да, я разговариваю сам с собой!» Раздраженно рявкнул он, и женщина от неожиданности дернулась. «Не встречали, что ли, никогда сумасшедших? Так посмотрите на меня, а лучше потрогайте!» Он хохотнул, чувствуя себя уже гораздо лучше. «Я, знаете ли, люблю, когда меня трогают!» Охнув, женщина прижала пляжную сумку к животу и поспешила к морю, не оборачиваясь. Довольный собой, Глеб еще раз посмотрел на небо, широко улыбнулся и зашагал к лестнице, утопающей в зелени. До завтрака рукой подать, и почему бы не порадовать себя аджарской лодочкой и бутылкой пива? «Подцепить, что ли, какую-нибудь скучающую красотку?» — подумал Глеб. Сунул руку в карман шорт и покачал головой. «Не, пусть будет перерыв до пятницы. Вам же всем романтику подавай, а у меня от нее изжога скоро начнется». Решение метнуться из Москвы в Сочи было спонтанным. Проснувшись утром, Глеб собрал малочисленные вещи и купил билет на ближайший рейс. Пару дней наверняка получится отдохнуть, а там видно будет. Но, к счастью, отдых затянулся, и будто кто-то включил на обогрев и море, и воздух. Когда-то Глебу было 39 лет, и когда-то он был жив. Ни в чем себе не отказывал, пропадал в ночных клубах, злоупотреблял алкоголем, получал удовольствие от общения с женщинами, конечно же, никаких обязательств. Засиживался до утра за карточным столом, крутился, вертелся, выполнял поручения, по поводу которых вопросов лучше не задавать, швырял деньги на ветер и был вполне доволен жизнью. А зачем что-то менять, когда сам себе хозяин и особо не нужно ни с кем считаться? Но в любую тьму рано или поздно попадает луч света. И на определенный момент или навсегда, это уж как повезет, открывается то, что было спрятано под плотной вуалью зла. И вот уже кто-то думает о тебе и шепчет: «Сбереги его, не меня». С Катюшкой Бероевой Глеб познакомился в ночном клубе, где обычно проводил вечера. Трудно было не заметить среди сигаретного дыма и привычной развлекающейся публики юную девушку в белом летнем платье, девушку в инвалидном кресле. Светлые волнистые волосы и большие глаза. «Люди добрые, да что ж это делается? Ангелы шляются по ночным забегаловкам!» Со смехом подумал тогда Глеб. Он не знал, что она влюбится в него. Сразу, раз и навсегда. «Как вас зовут? Вы уходите? Спешите?» Жаль. Ее слова прозвучали просто, и в них не было ни грамма фальши. 17-летняя девчушка с чистой душой. Трепетная, доверчивая, ранимая, добрая. И когда отец Катюшки предложил Глебу работу, он согласился. От таких денег не отказываются, да и почему бы не разнообразить свою жизнь? Тем более, что ничего особенного делать не придется. Обычные поручения и прочая ерунда. «Я скоро умру», — однажды произнесла Катюшка. «Ты только папе не говори, что мне это известно, а то он расстроится». «Хочешь, скажу правду? Я много думаю о тебе, Глеб. И знаешь, о чем я теперь прошу небеса? Я говорю так: Господи, сбереги его, не меня. Ты неправильно живешь, а я не хочу, чтобы ты потом мучился». Катюшка умерла тихо, не попрощавшись, и на какой-то момент показалось, будто мир рушится, потому что в нем не осталось ничего хорошего. Вселенская боль потери, перемешанная с чувством вины, не давала дышать, говорить, есть и пить, и больше никто и никогда не посмотрит на него с такой трепетной любовью и не произнесет: «Господи, сбереги его, не меня». Глеб тогда не знал, что эта короткая молитва однажды действительно его спасет. Он вернулся к прежней жизни. Пил, гулял, получал привычные удовольствия и с легкостью проматывал заработанные деньги. И теперь еще сильнее тянуло на подвиги. «Да пошли вы все!» Эта фраза стала привычной. Поколесив по стране, Глеб вновь оказался в Москве и сразу отправился в ночной клуб, где прилично злоупотребил виски и поспорил с другом, что выпьет еще полбутылки водки и пройдется по краю крыши. Четвертый этаж воспринимался не таким уж высоким. Делов-то. Как известно, большое количество крепкого алкоголя умеет быстро и надолго превращать мозг в нашинкованную капусту. И этот случай не стал исключением. Смерть получилась глупой и почти молниеносной. Глеб встретился с асфальтом и погрузился в ватную темноту, которая отбирала оставшиеся силы и казалась бесконечной. Куда катится мир? Или жизнь? Или это и есть смерть? Глеб пытался понять, что происходит, но не получалось. Его тянуло неизвестно куда, настойчиво воняло гарью и смрадом. Воздух становился горячее, и стойкое ощущение, что впереди будет еще хуже, резало душу на части. Но неожиданно движение прервалось. Глеба встряхнуло, крутануло и понесло в другую сторону. А потом ослепительная вспышка, и ноги коснулись пола. «Я умер? Я умер? Здесь кто-нибудь есть?» Оглушающе стучало в висках, а следом появились и ответы на вопросы. «Конечно, умер. Напился и упал с крыши. Идиотская смерть». Глеб очутился в большом светлом помещении. Белое все — потолок, пол, стены, мебель. За столами сидят мужчины и женщины в белоснежных одеждах, бумажки перебирают. И интуиция подсказала, что из простых смертных он здесь один такой. Глеб сделал шаг к первому столу и, справившись с непрошенным приступом страха, обратился к мужчине. «Где я?» «В небесной канцелярии». «И что я здесь делаю?» «Стоите, мнетесь, любопытствуете и мешаете мне работать». Глеб уловил иронию в каждом слове, но лицо незнакомца оставалось спокойным, он подчеркнуто демонстрировал занятость. Почему нельзя прокрутить стрелки часов назад и вновь оказаться в ночном клубе? Нет, теперь Глеб ни за что бы не стал спорить и пить водку. «Объясните, что происходит?» «Я все же скончался, и мне нужна срочная психологическая помощь. Как тут у вас с милосердием, а?» «Не стоит повышать голос. Все просто. Вы, как бесспорный грешник, должны были попасть в ад. Но за вас просила добрая и чистая душа. Мы не можем ей отказать». «Какая душа?» «Добрая и чистая. У нас долг перед этой душой, поэтому мы вынуждены выполнить просьбу». «Катюшка». Нежный ангел с большими голубыми глазами. Девчушка, молившаяся за него. Циничного, эгоистичного, наглого, бессовестного человека. Значит, достучалась она до небес. Одержала победу над всеми невозможно, и так не бывает. Бывает. Вот она, реальность. И что теперь делать? Куда на этот раз заведет кривая дорога судьбы? И будет ли у него теперь эта самая судьба? В рай не пустят. Двери ада тоже для меня закрыты. Непонятная картина вырисовывается. «Добро пожаловать в небесную канцелярию», — произнес незнакомец в белом костюме и протянул Глебу стандартную анкету. «Есть ли жизнь после смерти?» «Да, но теперь предстояло ее понять и прочувствовать». На земле, как выяснилось, для бессмертных охотников рутинных дел хватает, и лучше уж сразу выполнить задание на отлично. Подобное старание всегда награждается заслуженным отдыхом, а от такой радости Глеб ни за что бы не стал отказываться. Наоборот, чем длиннее отпуск, тем лучше. Для решения различных задач небесная канцелярия выдавала определенный объем волшебной силы, который не следовало тратить по пустякам. Восполнялся он медленно, а ситуации бывают такие, что обыкновенный человек справиться с ними не мог. Глеб довольно быстро адаптировался и даже полюбил новую работу, но скука иногда буквально сжимала горло. Да и как отречься от женщин, алкоголя, циничных шуточек, привычной наглости и прочих удовольствий, которые всегда присутствовали в прошлом? Стать идеальным Глеб категорически не мог, да и не собирался. А еще требовалась хотя бы иллюзия свободы. Должен же он иметь право на какую-то личную жизнь? Или нет? У Глеба сложились особенные отношения с небесной канцелярией. «Мои дорогие, вам придется принять меня таким, какой я есть. Выполнять некоторые правила он, конечно, будет, но не всегда. Уж как получится». Иногда Глеб забывал, кем он теперь является, и, выползая поутру из своей белоснежной комнаты, борясь с тяжелейшим похмельем, пожимал плечами, криво улыбался, наливал воду в большой стакан и с долей иронии произносил: «У меня вчера был тяжелый день. Надеюсь на понимание, сочувствие и поддержку». И неторопливо удалялся к себе отсыпаться. Вот только недавно Глеб прилично переборщил. Увлекшись очередным отдыхом, он принес в канцелярию алкоголь и, пританцовывая, с трудом удерживая равновесие, устроил откровенный дебош на длинном белом столе именно в том зале, где его когда-то и принимали на работу. А после у Глеба не получилось вспомнить, рухнул ли он на пол или сдержанные на эмоции сотрудники канцелярии помогли ему слезть. Очнулся Глеб на грешной земле в лесу. И довольно быстро ему дали понять, что как раньше уже не будет, и за содеянное на этот раз придется нести ответственность. «Честно говоря, не думал, что у вас, мои невозмутимые, лопнет терпение. Все же оно насчитывает десятки тысяч лет, если не миллионы. Могли бы проявить понимание, сделали бы вид, будто ничего не заметили, И это я бы посчитал великим актом милосердия, — пошутил Глеб, пытаясь догадаться, как именно его накажут. И наказание не заставило себя ждать. Нет, теперь он не первоклассный охотник за артефактами, не спаситель старых библиотек, не тот, кто тайное делает явным и наоборот, ни добытчик, ни ловец. У Глеба появились новые, весьма оригинальные и одновременно раздражительные обязанности, цели и задачи. С утра и до вечера он должен помогать одиноким женщинам в поисках любви. То есть теперь он Амур. И только после того, как Глеб сделает счастливыми 5 женщин, он сможет вернуться к прежней работе. 5 женщин. Как же это много! Но мы еще поговорим об этом, да? Позже поговорим. Однако никто с Глебом не собирался обсуждать наказание. И сначала ему пришлось отправиться в Утятино и потрудиться над тем, чтобы юная Леся Сотникова выдержала все удары судьбы и нашла своего принца. Об этом можно прочитать в романе Юлии Климовой «В ее сердце акварель». А затем он поехал в Москву, где его ожидало второе задание. И это была непростая история с главной героиней Екатериной Щербаковой, старинным кораблем и переплетением прошлого и настоящего. Об этом можно прочитать в романе Юлии Климовой «Ветер подскажет имя». «Кто ты? Третья цель для стрелы Амура!» Усмехнувшись, Глеб провел пятерней по темно-русым волосам. Матросской походкой приблизился к следующему пролету белой каменной лестницы и неожиданно услышал приближающийся грохот, который заставил резко поднять голову. На Глеба летел темно-серый чемодан, и взгляд еще выхватил стройную брюнетку, спешащую вниз за своими вещами. Но каблуки бежевых босоножек ей явно мешали двигаться быстро и уверенно. Глеб рванул вперед и поймал непутевый чемодан. Тот в последнюю секунду издал крякающий звук, раскрылся и продемонстрировал миру свое содержимое. Одежда, косметичка, расческа, лак для волос, большой плотный чехол небесно-голубого цвета, ноутбук. Глеба совершенно не интересовали чужие вещи, но сам, не зная почему, он положил руку на бархатистый чехол и сделал первую попытку впитать информацию. Прочитать мысли человека без его разрешения Глеб не мог. А вот неодушевленные предметы — совсем другое дело. Что сможешь получить, то и твое. Нужно лишь сосредоточиться и воспользоваться небольшой частью волшебной силы. Ладонь Глеба стала горячее, и он услышал странный, непрекращающийся шелест, понять который не представлялось возможным. Этот звук окутывал и одежду, и небольшие аккуратные пакеты, и разную мелочевку, и чехол, и... не пускал дальше. Точно защищал нечто важное или слишком личное. Все пути были отрезаны. Не проникнуть, не прорваться, ничего не узнать. Что за хрень? В азарте Глеб сжал зубы и попытался отсечь настойчивый шелест. И на мгновение показалось, что вот-вот и получится, но... «Большое спасибо!» Раздался прерывистый голос. Я бы ни за что его не догнала. Глеб посмотрел на хозяйку чемодана и только сейчас осознал главное. Ему выделили волшебную силу в приличном объеме. А значит, третья жертва находится поблизости. Еще немного, и его буквально магнитом притянет к ней. А может, это ты? Наклонив голову на бок, Глеб цепко изучил девушку, а затем улыбнулся. «Эй, небесная канцелярия!» «Давайте какую-нибудь другую, а эту я с удовольствием познакомлю с достопримечательностями Сочи. Я, например, дендрарий люблю, тепло, мухи не кусают и укромных мест предостаточно». Незнакомка имела весьма привлекательную внешность. Ее густые длинные каштановые волосы искрились легкой рыжиной на солнце. Большие карие глаза украшали длинные ресницы, высокие скулы, чистая и еще не успевшая загореть кожа. Красивые губы, которые, пожалуй, вполне можно назвать манящими. И при этом девушка не была банально глянцевой. Наоборот, нечто неуловимое выделило бы ее из толпы при любых обстоятельствах. «Вам не обязательно меня благодарить», — убирая руку с чехла, ответил Глеб. «На моем месте так поступил бы каждый». Руку он убрал, но шелест продолжил звучать в голове. Он то становился тише, то громче, то будто кружил и превращался в упрямую воронку торнадо. «И все равно спасибо». Девушка наклонилась, быстро утрамбовала вещи, закрыла крышку чемодана и щелкнула замками. «Да, я знаю, что чемодан у меня доисторический, но мне нужна была ретро-поездка, понимаете?» Вот что с ней не так. Вроде самая обыкновенная белая блузка с коротким рукавом, но воротник застегнут под горло, полоска дурацких рюшек и старомодный широкий лаковый пояс на талии. Юбка, мелкая серая плиссировка до колен. Незнакомка будто сошла с театральной сцены. И сделала она это минут 5 назад. «Нет», — честно ответил Глеб, поднимаясь. «Не очень понимаю. Собственно, это не важно. То есть для меня важно? А у вас, наверное, своих забот хватает». Она коротко улыбнулась и добавила. «И как я его не удержала? А вообще чемодан удобный. У него 2 колесика есть. Я купила его на аукционе барахолки. Так это называется? Похоже, эти колесики приделал последний владелец». Девушка отправила за ухо прядь волос. «Хорошо, что вы оказались в нужном месте и в нужное время и помогли. Мне явно повезло». «Отличного вам отдыха! Прощайте!» Она кивнула, точно хотела подчеркнуть каждое слово. Затем подхватила чемодан, развернулась и зашагала вверх по ступенькам. Но ноша была тяжелой, и восхождение быстрым не получилось. «Если бы я был джентльменом, детка, я бы непременно дотащил чемодан до верхней ступеньки, а там бы уже пришел черед 2 дохлых колес», — весело подумал Глеб. «Но, увы, да и смысла особого в этом нет. Ты явно не из тех, с кем комфортно проводить время без каких-либо обязательств. Конечно, я бы мог с удовольствием разбить твое сердце, но...» Глеб прищурился, прикидывая все плюсы и минусы данного марш-броска. Взгляд скользнул по спине девушки и скакнул ниже. «Что-то в тебе есть, детка». Еще некоторое время, сунув руки в карманы шорт, он стоял неподвижно и наблюдал за незнакомкой. Затем качнулся на пятках, улыбнулся и стал неторопливо подниматься следом. «Дорога к кафешкам и отелям здесь все равно одна, так что нам с тобой по пути». Глеб отметил, что странный шелест в голове наконец-то стих, и досадливо поморщился. Все же жаль, что не хватило времени и не удалось проникнуть в тайны этой ретро-девчонки. «Еще не вечер, еще не вечер», — тихо напел Глеб и стал подниматься быстрее.